Состязания неравные, и сценарные предписания всегда побеждают, если только не вмешаются внешние силы, например, в лице терапевта. Дополнительная трудность состоит в том, что сценарные предписания обычно соответствуют реальной действительности. Люди, как отлично известно всякому ребенку, действительно способны совершать нелепые поступки. В то же время антисценарий не полностью опирается на его жизненный опыт. Он может и не встретить людей, которые стали счастливы, потому что работали на совесть, вели себя как хорошие девочки и мальчики, экономили деньги, никогда не опаздывали, не ели крахмала, не садились на унитазы в общественных туалетах, принимали слабительные и избегали мастурбации. Различие между сценарием и антисценарием часто помогает объяснить удивление пациента, узнающего со слов терапевта, что его проблемы восходят к детству. «Но ведь когда я учился в школе, у меня все было в порядке», — возражает пациент. Ответ в том, что в школе он следовал антисценарию, а потом произошло что-то, вызвавшее сценарный прорыв. Но ответ этот поверхностный, он не решает проблему, хотя и помогает искать решение в нужном направлении. Попытка действовать в соответствии с плохим сценарием и одновременно с благожелательным антисценарием может привести к очень странному поведению, как у девушки, которой сердитый родитель отца часто говорил «чтоб ты сдохла», в то время как беспокойный родитель матери постоянно напоминал, что нужно носить галоши, чтобы не промочить ноги. Прыгнув с моста в речку, она предварительно надела галоши. Девушка осталась в живых. Антисценарий определяет стиль жизни человека, а сценарий управляет его судьбой. Если они гармонируют друг с другом, никто не обратит на них внимания, словно они напечатаны петитом на одной из последних полос газеты. Но если они вступают в противоречие, то сразу бросаются в глаза, словно заголовки, набранные аршинными буквами. Так усердно трудящийся церковный староста может после 30 лет беспорочной службы кончить жизнь старостой церковного совета или оказаться в тюрьме за растрату церковных средств. Преданная домохозяйка объявляется женщиной года, отмечает золотую свадьбу или прыгает с крыши небоскреба. Вообще кажется, что существует два типа людей. Настоящие и пластиковые, как обычно говорят дети, цветы. Настоящие люди сами принимают решения, а пластиковые ждут подарков судьбы. По поводу подарков судьбы. Эта теория утверждает, что в детстве каждый ребенок вытаскивает из семейного мешка два печенья. Одно простое, второе с фокусом. Простое печенье – это лозунг типа «работай на совесть» или «держись этого», а печенье с фокусом — это сценарный джокер. «Забудь сделать домашнее задание», «будь неуклюжим» или «исчезни». Если только ребенок не выбросит эти печенья, а съест их, его стиль жизни и его судьба предрешены.